Глава 34. Сообщница. Эдвард. Я надавил на газ, выжимая последние лошадиные силы из машины. Через главные ворота выезжал автомобиль, и я успел проскочить, пока они не закрылись. Охрана прекрасно знала мой кракен и не стала препятствовать. Тормоза заскрипели, магавто остановилось у парадного входа. Вихрем я выскочил из салона и рванул во дворец. Бесконечные галереи, лестничные пролеты, коридоры мелькали перед глазами. И вот я, упокоив императора, два охранника тут же преградили мне дорогу. «Его величество занят», — строго посмотрел на меня воин. «Ничего, я не помешаю», — оскалился я. «Велено никого не впускать», — присоединился второй. Злость переполняла меня. Чем он там занят? Я развернулся и остановился, собирая в руках магию. Давно я не применял силу, но сейчас самый подходящий момент. Резко обернувшись, я ударил магической волной по охранникам. Те отлетели в стороны, словно тряпичные куклы. Еще удар, и двери распахнулись, открывая мне путь. Не помня себя, я влетел в покои и резко остановился. Бенедикт стоял боком ко мне, и я смог разглядеть, что его руки сжались вокруг шеи императрицы. Виола, выпучив глаза, схватила его за руку, пытаясь освободиться, а из ее горла вырвался сдавленный хрип. Поняв ситуацию, я кинулся к кузену, пытаясь оторвать его от жены. Виола, почувствовав, что хватка ослабла, вскинула руку, в которой моментально образовался огненный пульсар. Взмах! И огонь обрушился прямо на императора, однако перстень на его руке вспыхнул быстрее, отбивая пылающий шар в сторону. Пульсар отскочил и ударился в портрет Бенедикта, который сразу же вспыхнул. «Ах ты, тварь!» — взревел император. «Ты хотела убить меня!» «Ненавижу!» Виола бросилась подальше от мужа, прячась за широким столом. «Даже не вздумай! Я не дам тебе развода! Мой отец пойдет войной на тебя!» Опешив, я наблюдал за перепалкой супругов. «Бенедикт, угомонись!» — решил я отвлечь его от выяснения отношений. «Опомнись, не делай ошибок! Если убьешь ее, тебя посадят!» «Кто? Ты, что ли, меня посадишь?» Злорадно хмыкнул он, обернувшись на мгновение, и опять его взгляд вернулся к супруге, не отпуская контроля над ней. «Я разведусь, чего бы мне этого не стоило, или овдовею. Тоже хороший вариант». «Бездна! Он сейчас на взводе! Как же его образумить?» Я взглянул на портрет, что уже догорал в магическом огне. Да, Виола имела сильный огненный дар. И тут я замер, поняв, что до сих пор не переключил магическое зрение на обычное. След ауры Виолы ярко сиял на обугленном портрете. Не может быть. У меня профессиональная память на такие вещи, как магические следы. Не узнать этот рисунок я не мог. На последней жертве маньяка остался точно такой же след, несмотря на то, что его пытались стереть. Дэниел смог восстановить его по тем фрагментам, что до конца не растворились. Преступник торопился и не проверил, хорошо ли стерты линии. Виола? Она маньяк? Но она же не целитель. В голове пронесся вихрь мыслей. Какой же я дурак. Целитель — ее сообщник. Клариса здесь, во дворце, и сейчас она в руках убийцы. Комната вдруг стала такой тесной, что под ногами закачался пол. Магия внутри меня закручивалась тугой спиралью. Я архимаг, и пора показать свою силу преступнице. Виола, заметив, что вокруг меня собирается мощная магия, остолбенела и зло поджала губы. — Именем правосудия я арестовываю вас, ваше величество! — громко объявил я стальным голосом. — Меня? Краем глаза я заметил, как Бенедикт обернулся, но, увидев, что я смотрю на императрицу, не отрываясь, усмехнулся. — Ладно, Эд, угомонись. Подумаешь, мы повздорили с супругой, с кем не бывает. Но зачем арестовывать Виолу? «Ты не понимаешь, Бенедикт!» — процедил я, еле сдерживая силу. «Твоя супруга-сообщница маньяка. След ее ауры мы нашли на теле последней жертвы. И сейчас мисс Десон где-то во дворце в руках безжалостного убийцы». «Что?» Император уставился на Виолу. «Какой догадливый у тебя кузен, дорогой!» — усмехнулась она, формируя вокруг себя защитное поле. «Учти, он влюблен в твою Фиори. Уведет, братец, будущую супругу, если, конечно, найдет живой». Я не выдержал, и спираль магии выгнулась, нанося мощный удар по императрице. Неужели она думала, что силу архимага может выдержать какой-то хрупкий щит третьего уровня? Виола вздрогнула, закатив глаза, и рухнула под стол. Бездна, что же я наделал? Мы вместе с Бенедиктом рванули к ней. Императрица лежала на полу, скорчившись от боли. Того, что с ней стало происходить далее, не ожидал никто. Она менялась на глазах, превращаясь из прекрасной женщины в уродливую старуху. Волосы блекли, становились седыми, скулы западали, кожа вокруг глаз сминалась в морщины. «Боги, кто это?» — в ужасе выдохнул Бенедикт. «Похоже, это истинное лицо твоей жены. Я с отвращением наблюдал, как Виола менялась до неузнаваемости». Я схватил за скрюченные плечи и хорошенько встряхнул ведьму. «Говори, тварь, где Клариса? И кто твой сообщник?» «Сдохну, но не скажу!» — прохрипела яростно старуха, лихорадочно сверкнув глазами. «Будьте вы прокляты! Оба!» Из ее горла прыснул фонтан черной крови, пачкая все вокруг смердящими брызгами. Мы тут же отпрянули от умирающего тела, но капли попали на одежду и лицо. «Боги, на ком я женился?» Бенедикт вытер лицо рукавом. «Неужели это и есть Виола?» «Скорее всего, настоящая принцесса давно мертва, а эта тварь заменила ее. Я прикрыл нос из-за вони. Следствие это выяснит. Соображай быстрее, Бен, кого из целителей приняли во дворец на службу после твоей женитьбы. Десантьен отпадает, он сейчас в тюрьме». «Кто-кто?» — растерялся император, задумавшись. «Не знаю, я не слежу за перестановкой кадров в лечебнице, но тут его осенило». «Погоди, мой бывший целитель сбежал после моей свадьбы, и спустя месяц на его место я взял Габриэля Ди Ройтона». «Виола еще меня уговаривала из всех претендентов выбрать именно его». «Демон. Главный целитель-маньяк. Не удивлюсь, если он тоже на самом деле выглядит не так, как мы его видим». Я сжал кулаки, злясь из-за того, что преступник оказался у меня под носом прямо во дворце, а я этого не видел. Ди Ройтон держит Кларису где-то во дворце. Магический маячок, что был на ней, привел меня именно сюда, но его, похоже, преступник обнаружил и уничтожил. Связующая нить оборвалась. В этот момент в покое ворвался отряд охранников с огненными пульсарами и оружием наготове, как всегда вовремя. Бенедикт распорядился, чтобы дворец накрыли защитным пологом и абсолютно никого не выпускали. А если будут желающие выйти, то схватить таковых на месте. Часть стражи рассредоточилась по дворцу в поисках Габриэля, другая осталась рядом с покоями императора охранять правителя. Сами мы перешли в рабочий кабинет императора, пока в его покоях убирали зловонное тело бывшей императрицы. Где искать Кларису в огромном строении со множеством тайных ходов и подземных укрытий, я не представлял. Пока охрана проверит все закоулки, время неумолимо убежит. Если Габриэль узнает, что Виола мертва, он может убить Кларису или взять ее в заложницы, чтобы выбраться отсюда. От бессилия я ударил кулаком по столу. «Прибереги свою злость для преступника, Эдвард», — мрачно произнес император, сидя в кресле. «Лучше послушай, какая у меня — возникла идея. — Сядь. Взяв себя в руки, я опустился в соседнее кресло. — Мисс Десонг, моя магическая пара, не перебивай меня. Бенедикт не дал мне вставить и слова или выразить сомнение. Так вот, я в этом уверен как никогда. Мой перстень архимага Блодеров, возможно, найдет ее. Император сжал руку в кулак, являя мне свой кровожадный артефакт из рубина. Что, если дать ему каплю моей крови? Полагаю, он приведет меня к истинной паре. Кузен смотрел на меня, ища поддержки. Я был готов сделать все, что угодно, лишь бы найти Клариссу, даже если она действительно богами предназначена Бенедикту. Ты знаешь какое-то заклинание Блодеров? Все же я решил уточнить, каким образом он собрался искать леди. Нет. Я высший архимаг и могу сам создавать нужные заклинания, имея такой артефакт. Напомнил мне кузен, что его сила мощнее моей. «Чего тогда сидишь и думаешь?» — подскочил я с кресла. «Время убегает, Клариса в опасности!» Бенедикт взял со стола тонкий стилет и уколол им свой большой палец. Алая капля выступила на коже. Император прикоснулся к рубину, который тут же впитал кровь своего хозяина и засветился. Пока камень пылал, кузен шептал на древнем языке заклинания. Обрывки фраз долетали до меня, и я уловил только часть слова. «Клариса, отыщи, моя пара, во имя Бога». Когда Бенедикт закончил шептать, рубин не угас, а вспыхнул еще сильнее. «Есть! Победно!» — воскликнул кузен. «Я вижу связующую нить. Бездна!» Он оказался прав. Клариса — его магическая пара. «Берем охрану и пошли!» Я сдержал тяжелый вздох. «Пусть твой перстень не ошибется и приведет нас к твоей истинной!»